Эпилог. 1960-е годы. По набережной Москвы-реки, напротив парка культуры и отдыха, прогуливались два пожилых человека — Флегонт Иванович Морошкин и Вадим Борисович Мостовиков. Флегонт Иванович лукаво взглянул на собеседника и задал вопрос. — Вадим, попробуй-ка угадать, кого я встретил вчера днем в метро? — Ты меня удивляешь. Раньше загадками ты не разговаривал со мной. Выкладывай. Я не Вольф Мессинг, чтоб читать твои мысли. Ладно, слушай. Еду в метро. И вот перед Измайловским парком народ вышел. Стало просторно. Неожиданно я заметил в конце вагона знакомое лицо. Присмотрелся внимательнее и узнал в нем Молотова. Рядом с ним сидела сухонькая старушка, как я понял, жена его, Полина Жемчужина. И тут у меня внезапно мелькнула мысль подойти к нему и задать каверзный вопрос, который беспрестанно терзал меня. «Случай представился», — подумал я, — «и не использовать его было бы непростительно, тем более, что он и я теперь равноправны». Тогда я не спеша подошел к Молотову и, не присаживаясь, хотя рядом с ним было свободное место, поздоровался, называя его по имени и отчеству. Молотов встал для приветствия и подал мне руку. Когда он сел, я, немного волнуясь, сказал ему, что хотел бы задать один вопрос. «Да, пожалуйста», — с какой-то грустью на лице, как мне показалось, ответил он. «Вячеслав Михайлович, скажите, как могло наше правительство допустить в 1931 году снос храма Христа Спасителя?» «Эту историю в трех словах не объяснишь», — сухо ответил Молотов и, помолчав немного, продолжал. «Я был против разрушения храма, но под давлением Сталина, Кагановича и других членов правительства был вынужден поставить свою подпись под решением о сносе его. Я сожалею об этом, очень сожалею. Храм следовало бы оставить как исторический памятник, а инициатором сноса его был Каганович, о чем я со всей искренностью расскажу в своих записках». В ту же секунду вагон приблизился к станции «Измайловский парк» и остановился. Молотов встал, взял под руку жену, внимательно наблюдавшую за нашим коротким диалогом, попрощался со мной кивком головы, и они вышли на платформу. Я понял по ответу Молотова, что подобный вопрос москвичи, вероятно, не раз задавали ему. «Да, встреча твоя с бывшим премьер-министром, хотя и была короткая, но необычная. Любопытно, что-то он напишет в своих записках». «Повинен в этом деле больше всех Сталин», — продолжал Флегонт Иванович. «Но главную роль, — заметил Вадим Борисович, — тогда играл дирижер градостроительства в Москве Каганович. А правой рукой и самым активным участником в деле сноса храма Христа Спасителя являлся Иофан. Это были геростраты печальных 30-х годов, горевшие желанием обессмертить свои имена». Наступила пауза. Флегонт Иванович уже в который раз мысленно представил себе храм Христа Спасителя и на этот раз высказал свою давнюю мечту другу. «А знаешь, Вадим, я часто вспоминаю Филимоновну и думаю, что наступят такие времена, когда храм восстановит москвичи на прежнем месте». «Да, вполне возможно, что сбудутся пророческие слова Филимоновны. Но мы-то не доживем до того времени. Как знать. Может быть, доживем». Выйдя на скверик, где некогда возвышался величественный храм Христа, друзья приумолкли, наблюдая, как москвичи снуют туда-сюда, словно озабоченные пчелы возле мраморного улья на станции метро Кропоткинская, бывший дворец Советов, имеющий теперь выход к бассейну Москва. Бросив в автомат пятачок, они спустились по лестнице поблизости от того места, где проходили некогда и частично сохранились до наших дней мрачные подземные ходы Малюта Скуратова, которые ждут своих отважных исследователей. С 1992 года пятикопеечная монета была заменена жетоном. Прошло еще два десятилетия. Как неожиданно в жизни Флегонта Ивановича Морошкина произошел небольшой, но весьма примечательный эпизод, напомнивший ему событие, которое за давностью лет стало забываться. Зная немецкий язык, он согласился на время взять на себя в порядке общественной нагрузки почетную миссию гида для группы иностранных туристов, прибывших в Москву во время Олимпиады 80, показать архитектурные памятники в центре Москвы. Среди благодарных гостей выделялся высокий господин, на вид лет 60, с брезгливым выражением лица. Во время небольшой паузы, когда туристы направлялись от Спасской башни к собору Василия Блаженного, вышеупомянутый господин, обращаясь к Флегонту Ивановичу по-русски, но с эмигрантским произношением, спросил: «А почему вы не расскажете, к примеру, о варварском разрушении храма Христа Спасителя?» «Я дорожу временем наших дорогих гостей и рассказываю о сохранившихся памятниках старины», — вежливо ответил Флегонт Иванович. «Приходилось ли вам видеть этот великолепный храм?» — продолжал зарубежный господин. «Приходилось», — скромно ответил Морошкин. «Это был замечательный памятник русской архитектуры, вы же не станете отрицать. Я бы сказал, прежде всего, памятник героям, победителям в Отечественной войне 1812 года. Но вы не будете отрицать, что архитектор Тон был великим зодчим? Тон у нас признан по делам своим», — ответил добровольный гид. — Да. А почему вы так судите о Тоне? Кто вы по специальности, архитектор? — Инженер-строитель, — ответил Флегонт Иванович. — И можно узнать, что именно вами построено. — Не секрет. Например, гостиница, в которой вы живете. — Неплохая гостиница. Но все же мне приходилось жить и в более комфортабельных. — Допускаю. Позвольте, однако, и мне поинтересоваться. Вы так смело судите об архитектуре. Возможно, вы архитектор? Нет. Я сужу о храме Христа по праву наследника. Я дальний родственник Константина Андреевича Тона. Вот как? Любопытно. Нельзя ли в этом случае поинтересоваться вашим именем? Тоже не секрет. Шеметилло Адольф Генрихович. Значит, ваш папаша был Генрих Шеметилло? — Да, но я никогда не видел его. Я родился в Париже, а отец в это время находился, к несчастью, здесь, в России, и погиб, как и многие другие русские честные интеллигенты, был безвинно осужден и расстрелян. — Ну, за что был осужден ваш папаша Генрих Аполлинарьевич Шеметилло, мне хорошо известно, — признался Флегонт Иванович. — Он был уголовным преступником. — Да? Господин из-за рубежа был страшно ошеломлен, услышав такое неожиданное сообщение о своем отце. Лицо его исказило гримаса, он больше не задавал вопросов и поспешил смешаться с толпой иностранных гостей. В тот же вечер Флегонт Иванович рассказал о любопытной встрече своему другу Вадиму Борисовичу. Подивившись столь фантастическому случаю, Мостовиков заключил: «И очень хорошо, что именно ты дал разъяснение этому господину». «Ты бы не хуже разъяснил, Вадим». «Нет, твой ответ был более веским». Немного помолчав, он добавил: «Вот какие сюрпризы преподносит жизнь».